«Капитан на борту», — сообщил бортовой голос. Зал управления, где собрались оба экипажа, был просторным. По нему можно было пробежаться. Пока все ждали капитана Несс, Элла осматривалась. Она любила просторные залы, где могли разместиться все члены экипажа. Большой зал управления – преимущество крупных кораблей. «Радуга» корабль со средними возможностями был хорошо спроектирован изнутри. Элла ценила хороший вкус своего командира. Несс всегда летала на «Радуге». Элла навела справки. Она, видимо, считала этот корабль лучшим. Элла хоть и новичок, но перед знакомством с кораблем посмотрела условия на «Уэст». У нее сложилось мнение, что Несс понадеялась на свой опыт кораблевождения больше, чем на информацию о пункте назначения. Элла сразу же стали терзать сомнения. «Радуга» быстрый, но не маневренный корабль. Для небольшой «Уэст» корабль нужен мощнее, меньше и с хорошей тягой. Планета коварная, малоизученная. Элла забеспокоилась. «Радуга», по ее мнению, был не совсем тот корабль, который нужен для этого полета. Спорить с ведущим капитаном было невежливо. Элла решила не возражать. Когда Несс поднялась на борт, она небрежно приветствовала всех. Эл краем глазом заметила, как приглянулся ее экипаж. В космофлоте встреча капитана на борту всегда была торжественным моментом. «У нас мало времени до вылета», — сказала Несс без предварительных объяснений. «Предлагаю всем заняться своими делами. Познакомьтесь в процессе работы. Обращайтесь к своему помощнику. Переселенцев грузим завтра. Приготовьте им место. Каждому члену основного экипажа в помощь дублер. Проверим, на что вы способны. Эл, останься». Они отошли в сторону. «Значит, это ты», — Несс оглядела ее. «Забавно. Тебе известно, что я не брала дублеров раньше?» «Нет», — ответила Эл. «Бенуа не сказала. Я не интересовалась этими вещами». «Как ты думаешь, чем будет заниматься твой экипаж на моем борту?» «Тем же, что и все, плюс отработка высадки». «Значит, перечной задачи ты не знаешь». «Да деталей еще нет. Мало времени. Отрабатывай высадку, остальное освоим в полете». «Как можно лететь куда-то и не интересоваться?» — спросила Несс. «Главное, мы летим», — отреагировала Эл. «Страшно?» «Немного. Все-таки неизвестность». «Не такая уж. От вас требуется выполнять мои приказы», — сказала Несс. «Не лучше было просто набрать десант?» — поинтересовалась Эл. «Там ведь кто-то погиб. Зачем дублеры, если нужны военные? До сих пор положение неясное». Несс до этого замечания стояла в полоборота, но вдруг развернулась в сторону Эл. Она подумала, что это особо странное, либо преследует какие-то свои интересы, либо не понимает, что делает. Она половины не знала из того, что ей предстоит, но уже сообразила, что к чему. «А как тебе корабль?» — спросила Несс. Эл все-таки решила высказаться. «Я бы выбрала амфитрион». «Почему?» «Он, конечно, несовершенен, но Уэст — переменная гравитация. По сравнению с «Радугой», амфитрион менее инертный, им будет проще управлять. Если его придется сажать на планету, маневрировать будет легче. Ну а взлетит он уже без труда. У него более совершенная навигация, чем у нашей «Радуги». Мы будем иметь хотя бы время для маневра, если замешкаемся с уходом от «Уэст». Суток на трое запас у нас будет, плюс скорость. Он может взять запас топлива больше и дополнительные отсеки, которые можно отстегнуть после старта. Это очень существенно. Несс усмехнулась. «Может, ты права, но для амфитриона нужна команда в 12 человек. Персонал — 4 техника. Где взять столько людей? И на планету я садиться не собираюсь. Сразу это уясни». «У меня есть трое в запасе. В мой экипаж собралось несколько людей из космофлота. Мы успеем перебраться туда, амфитрион здесь, рядом. Нам нужен всего день на перезагрузку. Мы нагоним это время в полете, даже если опоздаем. На всей планете можно найти людей или роботов. Сами колонисты могли бы нам помочь. А после высадки задействовать второй состав. Дело, скорее всего, в том, что никто не хотел туда лететь, и агентство скрывает реальную опасность». «А если же ты знаешь, почему летишь?» «Вам, конечно, известно обо мне. Я хочу отдохнуть от дрязг и сделать что-то стоящее», — заявила Эл. «Это мой первый полет с экипажем. Он не обязательно должен быть легким». «Хоть я и считаю», — Несс подметила. «Какая разница, что я считаю? Не могу не сказать тебе спасибо. Послаблений не жди. Если не будем ссориться, все будет хорошо. Делай работу вовремя, вернешься живой. А сейчас осмотри корабль, проверь управление. Не для меня, для себя. Потом определи место для экипажа. Это у моего помощника спросишь. Потом займешься колонистами, тебе с ними общаться. Мне, если откровенно, совсем не хочется с ними контактировать. Еще, если не объявится у тебя штурман, подучи кого-нибудь в полете. Мои ребята помогут ему. И да, поменьше делись с экипажем своими сомнениями. Об Аметрионе забудь. Иди. Элла дала честь и ушла. Несс посмотрела в спину и изобразила кислое выражение. Ей показалось, что Элла ведет себя слегка надменно. Амфитрион ей по вкусу пришелся. Вот и летай на нем. Несс обиделась не потому, что Элла вмешалась в выбор корабля, потому что Элла была права. Дело в том, что Несс боялась этого корабля. Привычная радуга, изученная вдоль и поперек, не вызовет проблем в управлении. Убедив себя, что Несс права, она занялась своими делами. Уже вечером после рабочего дня Элла собрала свой экипаж в зале управления. Димка, Игорь, Ольга, Марат, Курк, Лондер, Милли, Даггерт, инженер связи, Ким, второй техник. Элла дополнила этот состав. Она осмотрела всех. Глаза были ясные. Даже Курк выглядел бодрым после рабочего дня. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы согласились лететь. Другого времени у меня на это не будет. Каждый из вас имеет определенный опыт, на который я могу рассчитывать». Мы сохраняем тот порядок субординации, который был принят в космофлоте. Так будет удобнее для нас всех. На остальной экипаж не смотрите. Хочу сразу определить один пункт. Чтобы вы не думали о моих указаниях. Даже если я не права, вы можете высказываться в течение минуты после указания, если оно у вас будет. Сумеете убедить ваша удача. Нет, команду придется выполнять беспрекословно. Каждый добровольно принял решение о полете. Еще волен остаться на Земле. Я не обижусь. Полет опасный, не скрою. От слаженности понимания друг друга зависит наша жизнь. У кого есть сомнения, говорите сейчас. «У меня есть замечание», — звучным голосом сказала Милли Даггерт. «Здесь старая система связи. Я могу обеспечить хорошее устройство для нашего экипажа. Разрешите, капитан?» «Конечно. У меня вопрос к старикам. Я знаю, почему летит молодая группа и Лондер. Но почему летят остальные? Могу я хотя бы примерно об этом знать?» — поинтересовалась Эл. «Мне скрывать нечего», — заговорил Ким. «Мне надоело летать на ближних рейсах, это скучно. В космофлоте мне ходу нет из-за возраста. Поэтому мне нужен этот рейс, и корабль я этот знаю наизусть». Второй ответила Даггерт. «Я узнала у вас, капитан, и эта история полна странностями. Вы молоды, судя по поступкам, не глупы. Я умею много и хочу помочь. Я в отпуске, считайте это благотворительностью». «Откуда вы знаете обо мне?» «От меня», — сказал Лондер. «Я его бывшая жена первая», — пояснила Даггерт с улыбкой. «На дела». Протянул Эл, посмотрел на Лондера. Тот спрятал свою улыбку. «Спасибо, ясно». Эл посмотрел на Рассела. «Я решил охранять вас, капитан», — сознался Курк. «О своей безопасности я и сама в состоянии позаботиться в космическом пространстве. Должности телохранителя на борту нет. Инспектор, я в таком случае отправлю вас отсюда». «Не нужно. Я возьму на себя все контакты с колонистами и постараюсь, чтобы обстановка не накалялась. Первый состав не скрывает неприязни. Возможно, будут конфликты. Высадки до нас не были удачными, как я знаю. Я как аналитик могу помочь инспектору, который будет вести здесь расследование. Я понадоблюсь в колонии. И еще я и Марат выполняем функции десанта. Меня устраивает такая роль». Эл посмотрела на Курка и улыбнулась. «Десант. Все мы, по сути, десантники», — с улыбкой сказала она. «С нами действительно летит инспектор космофлота, не Рассел. Кто-то другой. Кто я пока еще не знаю, если у экипажа есть вопросы, почему я согласилась взять экипаж Рассела Курка, я отвечу, нам предстоит кое-что расследовать, видимо. И нам нужен будет аналитик. На поверхности происходит что-то странное, в случае неудачи среди нас будет человек, который беспристрастно оценит наши действия с профессиональной точки зрения. Поверьте, мой выбор не случайен. Я желаю нам всем удачного отлета завтра. И мертвый день. Всем отдыхать».